My откроем Слово Божье, которое записано в Деяниях апостолов, в 4 главе. Я читаю известный нам стих 12, 4 главы Деяния апостолов. И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Я умышленно соединил эту часть, потому что в других переводах, на других языках оно так написано. И вот, дорогие братья, мы слыхали много хорошего. Я рад быть на этой конференции по пути на Украину. Еще раз, и может быть последний раз, так есть. Я дожился до того, что написано при большей крепости. И 80 лет у меня уже за плечами, за спиной. Но Бог сохранил еще. И я у такой старости уже не могу так проповедовать, как когда-то. Не могу проповедовать, как братья предо мной проповедовали. Но я очень благодарен был сегодня слышать молодых братьев, которые так с огнем проповедовали. Слава Богу! Я верю в такое. Вы знаете, я начал проповедовать на улице. Мы имели уличное собрание в Ошаве, это за Торонтом, 35 миль. И меня сделали там лидером этого уличного собрания. Я не был проповедник, но я руководил этим собранием. И вы не можете представить, когда на уличном собрании ты выступишь смело за Христа, как благодать поливает тебя. Аллилуйя! Слава Богу! Прежде чем я буду проповедовать с этого места, скажу тему, я хочу, знаете, сказать из прошедшего. Конечно, я живу 3/4 моей жизни в англоязычной стране. 63 года на чужбине, как мы говорим, и так дальше. Был 15 лет я жил под советской оккупацией, 2 года под немецкой, потом избежал в Румынии и так дальше. Когда я был молодой, и годами, и молодой верующий, у нас был известный евангелист в Америке, он посещал нас в Канаде. Он был американец польского происхождения. И когда он выходил проповедовать, мы, конечно, в то время не так знали польский язык, как сегодня, но мы его любили, очень любили этого брата. Он хорошо играл на гитаре, пел и проповедовал. И когда он начинал проповедовать, то он всегда говорил: «Не бойтесь, я сам в страху». И вы знаете, казалось, это смешное, но по сути это правда. Вы знаете, я сегодня стою пред слугами Божьими, пред братьями, которые знают Библию не хуже, чем я. Братья, которые побывали и на Фаворе, и побывали в долине тени смертной. И таким братьям я должен проповедовать. Конечно, я прочитал много книг и свидетельств узников, сидел между ними, бывал с ними. Они не знали, что я думал, когда я между ними сидел. Некто из них сейчас здесь. Я думал, помышлял, я говорю: «Господи, я не достоин сидеть между этими братьями. Я не достоин помыть им ноги». Но мы благодарим Бога. Когда я говорю, особенно в Германии, и Германия или Deutschland, meine zweite Heimat. Я в Германии пришел к Богу, и Христос меня здесь нашел, слава Ему. Этот брат Ковалевский, о котором я сказал, польский брат, он был посвящен у монахи, монахом. Но вы знаете, прежде чем монастырь успел его поймать, Христос его поймал. Хвала Богу за это. И он был прекрасный проповедник, я не знаю сейчас о нем. Да, дорогие? И у Германии не так далеко отсюда, в потоке, я крещение принимал. Это моя родина духовная здесь. Хвала Богу. Мы проезжали Брюссель, мы там женились. И так дальше. Так что я, ich bin wieder in meine Heimat. Слава Богу. Да. Дорогие, после таких проповедей, как я слыхал сегодня, вчера, знаете, не ожидайте от меня etwas Besonderes, wie sagt man in Deutsch, что-то чрезвычайного. Знаете, но все равно, раз позвали меня, и я благодарю за ваше доверие. В одной церкви недавно меня позвали, церковь решила провести сначала от головы и до ног, всех через исповедание. Призвали меня и ставят меня принимать это исповедание. Вот начинают от головы. Я говорю, братья, вы думаете, что я достоин этого? Они говорят, достоин. И мне пришлось принимать, говорю, от этих братьев исповедание, начиная от старших и дальше, и дальше. И имели мы сосуд, после этого, вот после каждого он приходил, преклоняли колени, и Господь подтверждал то, что нужно подтвердить. Слава Богу! И вот я сегодня буду говорить и постараюсь покороче, но да поможет Господь мне. Вы знаете, я привыкший, мне приходилось много проповедовать по радио. И знаете, на радио так, там не только каждая минута, каждая секунда стоит деньги. И надо как можно меньше наговорить и много сказать. И вот это мне надо сегодня сделать. Знаете, сделать. Когда Винстон Черчилла спросили, сколько нужно времени, чтобы произнести речь у 15 минут, он сказал 2 дня. А сколько нужно времени, чтобы произнести речь в 30 минут? Он говорит, один день. А сколько нужно времени, чтобы произнести часовую речь? Не нужно подготовки. Да, дорогие, у нас сначала кажется, но точно так есть. И надо перегон удалить, а сметану забрать. Хвала Богу. И вот, дорогие, моя тема – две ступеньки следования за Христом. Мы слыхали, говорю, эти проповеди из Слова Божия. И, дорогие, первая ступенька. Я читал Деяния 4.12. Хотим мы спасения, хотим вечной жизни, ответ Христос. Нет иного имени, нет иной религии, нет иной веры, Христос. Аллилуйя. Слава Ему, Христос. Мы читаем 1 Тимофея 2.5. Один Бог и один посредник между нами и Богом, между нами и небом, Христос. Христос есть ответом на все вопросы. Слава Богу. Это первая ступенька. Зов Христа. Придите ко мне все. Комочный мир, аля и так дальше. Все приглашает и желает принять нас. И Он принял нас. Слава Ему. Следование за Христом. Причина. Во Христе обитает вся полнота Божества телесно. Колоссянам 2.9. Хвала Богу. Хотим мы полноты, хотим мы, что бы мы не хотели во Христе. Хвала Господу. Дорогие, я приехал в Канаду по контракту с правительством у золотую шахту. Нас опустили вниз глубоко. Мы добывали золото там. И во Христе глубина. Хвала Господу. Хотим глубже, хотим выше. Христос. Слава Ему. Когда я так проповедую, и каждый из нас, из верующих, мы имеем какой-то характер в Библии, которого мы любим. Кто любит Давида, Иосифа? Но я наибольше люблю Даниила, например. Я очень люблю Даниила. И у нас есть один сын, тоже Даниил. Знаете, причина в том, что этот человек, Даниил, он хотел познавать высоты и глубины Божьи. Я тоже. Хвала Богу. Слово Божье строго запрещает познавать глубины сатанинские. Вот что сегодня очень увлекается молодежь. Знаете? Но я люблю Даниила, он любил познавать высоты и глубины Божьи. Хвала Богу. Я рад за тех братьев, которых я слыхал сегодня даже. Вы знаете, когда я бываю в Германии, я братьям молодым говорю, что я, как мы говорим по-английски, over the hill, уже через холм. Уже я через холм. Я ухожу. А они говорят, а ты нашел Елисея? Я говорю, ищу сотни их. И вот смотрю на этих братьев, братья, вы займете наши места. Пусть вас Бог благословит. Некоторые братья молодые, вы знаете, о чем я говорю. Слава Богу. Пусть вас Бог благословит. Итак, дорогие, вся полнота Божества во Христе. Недаром мы поем песню «Все мои источники в Тебе». Аллилуйя. Все наши источники во Христе. Христос есть глава церкви. Ответ на все вопросы – Христос. Нигде не ищите. Во Христе. Я. Все мои источники. Исполняющие желания. Филиппийцам 4:6. Это один из любимых моих стихов Библии. Не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве, прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Читаем Псалом 104:19. Бог, написано, исполняет желания боящихся Его. Некого попало? Не. Некого попало. Бог исполняет желания боящихся Его. Я вам когда-то рассказывал этот пример, актуальный пример. В одном царстве жил или был человек, очень завистливый человек. Такой человек, что царь узнал о нем, он очень завистливый человек. Да? Вы встречаете в Германии довольных тоже. Да? Как вас Бог благословляет во всем, слава Богу за это. И вот даже царь узнал об этом человеке, что он такой завистливый. И он призвал его к себе и говорит, я тебе дам или сделаю, что ты хочешь, только на одном условии, что твоему соседу в два раза. Даю тебе 3 дня, через 3 дня принеси мне ответ. Что ты хочешь? 3 дня. Ну, думал, ну, что же просить? Если просить палац, соседу 2. Если просить, дай мне 10 кадиллаков, то соседу 20. Как же это можно пережить? Ну, 3 дня прошло, приходит к царю. Ну, что ты надумал? Говорит, выколи мне одно око. Но это, братья, не шутка. Вы знаете, для чего? Чтобы соседу обоя. Я? Бог не исполняет такие желания. Бог исполняет желания боящихся Его. Слава Ему. Так нам говорит 144-й Псалом, хотя я говорю своими словами. Я? Мы сегодня уже слыхали и читали. Братья проповедовали о последнем времени на основании послания Тимофею. Придет время, вот такое, такое, такое. Когда началась эта новая эмиграция в Америку, я был проповедовал в Кент. Это недалеко от Сиэтла. И после собрания меня пригласили в один дом. Там сделали угощение. И прибегают малыши. И зовут меня униз, подвал. Там программа по телевизору, проповедник американец проповедует. Но они не понимают ничего. Я так сел там, смотрю. Я то проповедника знаю, кто он. Он очень популярный среди негеров. Они очень его любят. Знаете? И он говорит такие слова. Говорит о благословениях Божьих. И говорит, что все благословения, которые в Писании, они относятся к нам здесь на земле. А у меня аллилуйя, амен. Им то очень нравится, знаете. Благословение, знаете, наилучший автомобиль, то для нас. Наилучший дом для нас и так дальше. Уже было сказано об этом, кроме меня. И может больше, чем я говорю. Знаете, я так, когда выслушал эту проповедь, я понял. Он проповедовал то, что люди хотят, то, что люди любят. Да, проповедовал. И апостол Павел говорит нам, я до этого раньше или позже дойду, что мы бедные, несчастные люди, когда надеемся на Христа только в этой жизни. Правда? Написано, но я до этого после дойду и буду цитировать или читать. Но я сказал, или еще немножко могу сказать о первой ступеньке, но я хочу больше остановиться на второй ступеньке, потому что время исходит. Вторая ступенька. Знаете? Вторая ступенька. Иисус говорит, я перехожу к второй ступеньке, если нужно, я вернусь назад. Это Марка 8:34. Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Это говорит Иисус, не апостол или пророк, но сам Иисус. Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Братья, я провел каких 5 лет в Южной Америке. 5 лет. Полгода здесь, полгода там. 5 месяцев здесь, 5 месяцев там. Сам я был. Без жены, без семьи. И вы знаете, когда вы разлучены с семьей 6 месяцев, и еще среди народа, иного языка и так далее, как вы чувствуетесь? Я это пережил 5 лет. Знаете, я не раз стоял ночью перед постелью, перед кроватью, на коленях, я плакал и говорил: Господи, ты знаешь, почему я здесь? Если бы ради туризма, я бы ни за что там не хотел. Вы знаете, один раз со мной жена моя была, и очень интересно, после мы узнали, там очень много всяких насекомых. И вы знаете, я вам скажу, комары раньше знали, что у моей жены кровь сладкая, чем доктора знали. Да? Когда мы там ночевали, то ее так искусали комары, а меня не трогали. Они уже знали, что у меня кровь сладкая. Да? Мы это пережили. Я говорю, я не раз стоял, я плакал: Господи, если бы ради туризма или чего иного, я бы ни за что там не был. Но, дорогие, в этих джунглях мы искали души. И там проповедовать легко, не то, что здесь. Здесь от вас местные не примут. Вы русы, они смотрят так, вниз, вы так. Но когда заедешь в джунгли Бразилии, эти люди смотрят к нам так, смотрят. И когда мы им проповедуем, да еще молимся, да возложим руки на них, они готовы не было, они рады, слава Богу. И бывают потом великие крещения и так дальше. Ради Евангелия я это делал. Я говорю: Господи, ты знаешь, почему я здесь? Я оставлял семью, жену, детей, дом. Оставлял весь комфорт и так далее. И там проповедовал Евангелие. Хвала Богу. Это самые были богатые дни моего служения. Я славлю Господа. Если утерял какое здоровье, там стоило. Души приходили к Господу. Хвала Господу. Аллилуйя. Благословен Господь. Но я хочу, говорю, сделать особенный эмфазис или ударение, наголос на вторую ступеньку. Дорогие, за Христом есть 2 ступеньки. Вот эти ноги, которые вы видели, вот мои ноги, они прошли от Харькова и до Голландии. Сегодня вот здесь 3 ступеньки, и им тяжело ступить. Те самые ноги. Знаете, можно сказать, наши ноги прошли по прекрасным местам. Слава Богу. Аллилуйя. Заняты были Христом. Марк сказал эти слова, или записал Христа, слова Христа. Иисус немного строже сказал: и кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Матфея 10:38. Братья и сестры, я говорю важное слово. Мы слыхали все слово важное, но очень важное. И вторая ступенька – это то, на чем сегодня, мы же слыхали много о харизматах, на чем проиграл или прошиб Иуда, на чем прошибает сегодня и програют на харизматы. Я хочу ответить на этот вопрос. Знаете, вот именно на этом мы видим. Конечно, когда Иисус был, говорил, проповедовал, творил чудеса, Иуда там был. Были люди, которые послали взять Иисуса. Послали Иисуса взять. И они пришли. Иисус прошел между них и ушел. Иуда это видел. Иуда видел это. И знаете, он думал так. Ему ничего не сделают. Они видели, ему покорны ветры, бури, волны, природа покорна. Все, они ничего не делают. А денежки я буду иметь. И он проиграл на этом. То, на чем проигрывают сегодня харизматы. Вы знаете, братья, я не говорю шутку, но часто бывает, они меня зовут. Те, сказать, которых я учил, я проповедовал им. Годами, сказать, как мои внуки. Сегодня пошли в харизматы. Я был недавно в Аляске. Тот пастор, который меня призвал, я там проповедовал пару недель, меня зовут харизматы проповедовать. Я не был намерен туда идти, но пастор говорит, брат, мы пойдем туда. Потому ты уедешь, но на меня пойдет вся вина, сказал, ты его не пустил туда. Мы пойдем. И вы знаете, когда они проповедуют, они сразу берут текст «Давид танцевал». Вот это. Потом и эти слова есть написаны в английском языке, есть написаны в украинском новом переводе. Знаете, что, между прочим, в английском языке он очень богатый на словесность, но нет слова «блажен». Слово «блажен» в английском языке нет. Есть слово «благословен». Но между благословением и блаженством большая разница, правда? Это не то самое. По-немецки «gesegnet» – это «благословен». А «блажен» – «selig». По-испански «благословен» – это «bendito». А блажен – «bienaventurado». Есть благословен, есть блажен. Но в английском языке этого слова нет. И я говорю, когда что за что идет, я говорю за науку и учение Христово, я говорю, братья, я хочу быть между блаженными, хвала Богу. Не только между благословенными. И вот они начали читать это, даже нарочно с украинской или с английской Библии. Танцевал Давид. И так дальше. И прославляйте Бога танцами. В русском языке этого слова нет. Есть пляски или же словословие, прославление. Фролёкен, понимаете, да? Это слово. Фролёкен. Ликование. И так дальше. И вот после этого всего ритуала, который они делали, я должен проповедовать. Знаете, а они делают ударение на это. Нашли это. Вот этим Бог прославляет. А я говорю, а кто из вас знает русский язык? Хотя собрание было бы русским. Вы понимаете русский язык? Вы знаете, что такое танец? Я их спрашиваю. Вы знаете, что такое танец? Говорю, танец – это два пола натирают своими ногами третий пол. Это танец. Какое это прославление Бога? Какая слава там была? Знаете? Да, дорогие, это не шутка, это не смех. Но да, это так есть. И люди на этом базируют свое учение. Да? Все благословения для нас на земле и так дальше. Я к этому приду. Смотрите, мы читаем в 10 главе, я буду цитировать, Луки о 70 учениках, которых избрал и послал Иисус. 70 их лично избирал и послал Иисус. По два. Когда они возвратились, они очень радовались Божьим благословением. Очень радовались. Мы читаем в 6 главе Евангелия от Иоанна, когда Иисус начал говорить о страданиях, начал говорить о кресте, многие с тех самых же оставили его. Какие странные слова. Да, они проповедуют вот это, в этом все. Радость, радость, да, радость, радость во Христе. Знаете, радость. Я люблю, в английском языке есть песня «Tears are the language God understands». Слезы есть речь, которую понимает Бог. Хвала Богу. Вы, братья, старшие, сестры, хоть их всех нет, но мы старики, мы часто бываем, проводим бессонные ночи, много не спим. Но ночью бывает, когда дети спят, внуки спят, все спят. Я стою на колени и говорю, Господи, когда все спят, я Тебя турбую, беспокою моими молитвами. И знаете, соединился с небом. И до тех пор, пока не излёшь свои желания, свое хваление со слезами кажется сухое, правда? Аллилуйя, слава Богу. Дорогие, Иисус сказал, кто идет или хочет идти за мною, но не берет своего креста, у нас и между нами есть братья. Мы уже слыхали, мы знаем, вы лучше их знаете, чем я. И они здесь есть, или вообще в Германии, и есть в Америке некоторые, которые испытали это, взяли крест. Было нелегко, но прошли, хвала Богу. Когда коммунисты говорили, мы победим, кричали, мы победим, а Христос сказал, я уже победил. Слава Богу! Аллилуйя! Христос уже победил. И вот, дорогие, когда Иисус начал говорить о кресте, дело-то в том, когда пришли Иисуса забирать, но не взяли, Он прошел мимо них и пошел. Не пришло время еще. Когда время пришло, забрали Иисуса. Забрали Иисуса. Иисус говорит Петру, было время, когда ты оделся, то, и пошел, куда хотел. Но придет время, когда другой тебя свяжет, подпережет и поведет, куда не хочешь. Да? Есть то и то. Но, братья, мы решили once and for all, раз и навсегда, откуда бы и куда бы ветер не дул, мы пошли за Христом. Слава Богу. Я помню, у нас соседка, она полька была, полячка. Мы ее свидетельствовали, она уверовала. Но они католики, я говорю, католики. И когда было крещение, ее забрали автомобилем, но муж не знал. Потом, как узнал муж, когда прибежал на берег озера, и он кричал, Зося, иди за мной, иди за мной, Зося. А она из воды говорит, я иду за Иисусом. Аллилуйя, слава Богу. Once and for all. Братья, что бы ни было, что бы ни было, крест, крест, венец, венец, будете венец. Мы пошли за Иисусом, хвала Господу. И вот в этом я говорю, молодое поколение, особенно харизматы, если есть такие здесь, да, хоть вот радость, радость, чудеса. И когда уже было читано, и раньше мы читали, и мы не понимали, ну почему Иисус говорит, что скажут мне то и то, что мы делали чудеса именем Твоим и так далее, и так далее. А это все мы сегодня видим, это по-немецки называется «кунст», по-русски называется «искусство». Это все чудеса, это все, что искусственное. Мы хотим реальное. Аллилуйя, реальное. Мы хотим, чтобы, как уже посвящали этот молитвенный дом, другой и так дальше, когда посвящаем, мы хотим, чтобы у собраниях наших было присутствие Божье, чтобы присутствие Божье сопровождало нас, хвала Господу. Мы хотим этого. Это не есть искусство, но Бог подтверждает, что мы на месте. Хвала Иисусу. Слава Иисусу. Апостол Павел написал о благословениях только земных. Я уже сказал немножко. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. 1 Коринфянам 15:19. Посему апостолы учили уверовавших. Многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие. Слышите? Не танцами, не топотью или хохотанием. И сегодня мы видим наши дети, наши внучата, каким путем они идут. Братья, не время хохотать, надо плакать. Надо плакать и горько плакать, пока не поздно. Я недавно сказал своей старшей дочке, она 32 года учила, была учительницей, уже она на пенсии. Я говорю, Вера, твоя мама и я, мы на исходе, мы на исходе, мы за вас молимся, но мы скоро отойдем. Кто за вас будет молиться? У вас свои дети уже есть. Кто за вас будет молиться? Мы за вас молимся. Она заплакала. Да, дорогие, богатые, когда кто-то за нас молится. Брат Василий Лоботский, который есть председатель нашего союза, который я состою, и Иван, и ты здесь или нет, который проповедовал там. Да. И он был позван на брекфест. Брекфест – это фрыштик. На завтрак с президентом Америки. Белый дом. И президент там говорил слово и так дальше. И он сказал всем присутствующим, меня многие спрашивают, как вы делаете такие решения, как вы смелые. на это. Как вы делаете? Он сказал, я знаю, миллионы людей за меня молятся. Я? Миллионы людей. Вы, дорогие молодые, конечно, вы рады, живые и сильные, крепкие. За вас молятся ваши родители. Я? Может, ваша бабушка не знала, как считать до 100. Знаете, но она знала, как преклонить колени и вымолить вас у Бога. Хвала Богу. Аллилуйя. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Я понимаю харизматов. Такие, как Дмитрий, мы им мешаем. Они хотели бы, чтобы как можно скорее бы ушли. Я приехал на Украину уже 3-4 года назад. Когда я каждый год, кроме прошлого, бываю на Украине. И когда я постучал напротив молитвенного дома, в дом я знал этих людей, и хозяин вышел и ахнул. Говорит, брат, так у нас тебя похоронили. Объявились, как верно, что ты умер. Брат Петр мне говорит, а мы тебя похоронили и оплакали. А я говорю, я верю в похороны, но не живых людей. Что же живых похоронили, правда? Но Бог держит нас, братья. Вот мы такие, как есть, но Бог нас держит. Слава Ему. И мы рады, что наши места займут молодые люди, которые будут еще горячей проповедовать, как мы. Слава Богу. Я благословен Господь. Слава Ему. Да. Они, я говорю, эти новые поколения, харизматы, они ничего не хотят слушать о кресте. Но не будет креста, не будет и венца. Но Христос сказал, кто хочет идти за мною, или идет даже за мною, но не несет своего креста, недостоин меня. Мы решились, что бы ни было, за всякую цену. Конечно, меня Господь оттуда раньше вывел, чем вас. Но, братья, я благодарю Бога, что Он дал вам сил. Десятки лет в тюрьмах, на ссылках, под пытками, в голоде, холоде. И выдержали все, и остались верны Господу. Слава Богу! Как верны? За всякую цену. За всякую цену. Сколько из вас, может быть, принимали крещение ночью? Правда? Нельзя было в день. Собираться надо было вымолить у Бога, где собраться и когда. Правда? И такие времена были. Но пришло время, Бог наградил вас, привел в страну, здесь мед и молоко, все есть, слава Ему за это. То, что когда-то нам не снилось, мы сегодня имеем на наших столах, слава Богу за это. Я? Дорогие, апостолы учили многими скорбями. Иудеи, евреи, они ожидали и ожидают Мессию. Они ожидали Мессию, и они ожидают Мессию. И когда Мессия пришел, они его не узнали и его не приняли. Так говорит нам Слово Божие. Они хотят и хотели, и хотят такого Мессию, который сел бы с большим кнутом на плечах язычников и властвовал над ними. Но он пришел совсем не так, как они ожидали. Унижен, осмеян, оплеван, обнажен. И позорная смерть с разбойниками на кресте. Тогда. И вот я читаю первое послание Коринфянам с первой главы от 18 стиха. Ибо слово о кресте для погибающих юродство, это безумие, есть. А для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где словопросник веска сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего безумия? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божью силу и Божью премудрость. Потому что не мудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Я прочитаю еще один текст, это из 11 главы послання євреям. І буду заканчувати. Послання євреям і 11 глава. Ми читаємо там, написано, якщо апостолом Павлом, то такі є слова. 11 глава послання євреям от 35 стиха. От 35 стиха. Угашали, ну ви ж, жони получали умерших своїх воскрешені. Іні же замучені були, не прийнявши освобождення, даби получити лучше воскресіння. Другі іспитали поругання і побої, а також узи і темницю. Були побиваємі камнями, перепілюваємі, підвергаємі питки, умирали від меча, скитались в мілотях і кожних кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии свидетельствованные в вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел у нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Хвала Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Так что, дорогие, особенно молодежь, я говорю, если и есть такие между нами, увлечены харизматикой, хотя слово харизма – это греческое слово «дар», хорошее слово, увлечены этим. Знаете, они не хотят слушать о кресте. Но да, без креста нет пенца. У них только джой, джой, джой, джой, радость, радость, радость. Да, радость. Мы имеем и радость в служении Господу. И знаете, когда побивали камнями Стефана, он смотрел на небо. Знаете, смотря на небо, я вижу Иисуса, стоящего. Он ожидает меня. У меня был брат, друг, брат Казимир. Он не так давно умер. Это был для меня дорогой брат, дорогой друг. Знаете, это был великий молитвенник. Мало таких молитвенников сегодня есть. И у него образовался рак на губе. Господь его исцелил. Потом через несколько времени явилась рана на ноге. Его посылали в госпиталь. Он говорит, Господь, который силен был исцелить мне, у меня от рака, он может и это сделать. Вы не посылайте меня. Когда перед смертью снова его там, ему говорили, он говорит, я слышу пение ангелов, меня уже ждут там. Вы знаете, когда я еду в автомобиль, я вспоминаю этого брата, так я молюсь, я говорю, Господи, небо обогатело, но мы збеднели. Мы обеднели. Еще один борец, один воин Христа ушел. Небо приняло его, обогатело, сбогатело, но мы обеднели. Дорогие, услышите, тот брат ушел, уходят братья. Дорогие, я люблю эту песню, я слышал первый раз здесь, в Германии, за того старика, который факел передал молодым людям. Хотите вы, готовы перебрать? Молодые, хотите? И пламя небе, и с большим огнем проповедовать, чем мы проповедовали. Мы старались передать вам, что могли. Да благословит вас Бог. Конечно, особенно в домах своих нам трудно. В домах своих. Я не знаю, как у вас. Но вы знаете, наши дети... Дети, две дочки учительницы с высшим образованием. И две внучки тоже учительницы. Знаете, у них требуют BA degree. Если учить детей, надо иметь BA degree, по-английски называется. Это бакалавр или как это называть, по-русски, да? Да, BA. А по-английски новорожденный – это born again. И я имею это degree, born again. Рожденный снова, хвала Богу. Мы знаем Господа. Мы знаем не только Господа, мы знаем Господа. Мы ходим с Ним, Он с нами, слава Ему. Аллилуйя. Служим Христу, который вчера, сегодня и вовеки тот самый. Хвала Ему. Поэтому, дорогие, да благословит вас Бог, особенно молодых. Да благословит вас Господь. Я заканчиваю. Знаете, наши дети, не раз было слушать. Я не знаю, слыхали ли вы. Ну, а что наша мама знает? А что наш папа знает? Я говорю, Если бы вы приехали и проповедовали моим детям и внукам то, что я ваши проповедую, я буду вам благодарен. Вы знаете, как трудно им понять, что их папа что-то знает. Бывает так или нет? Ну, что наш папа знает? Знает, как молиться. Знает, как коснуться неба. Знает, как служить Господу. И что бы то ни было. Что бы то ни было. Вы молите, дождь ли нужно? Не раз вы моляли? Я преподавал лекции о молитве в Южной Америке, в Аргентине. Была такая засуха, что, знаете, скот умирал, пропадал. Воды нет, дождя нет, все горит, фармеры плачут и так далее. Я проповедовал, говорил на тему молитвы и говорю, братья, возьмем Бога на Его Слове. Мы его звали к Богу. Я вам истину говорю. Мы его звали к Богу. Еще одна сестра говорит, я вышла ночью в 12 часов, у них маринка. До утра полил сильный дождь. Хвала Богу. Я люблю это выражение на английском языке. God honors word of his servant. Бог чествует слово своего слуги. Хвала Богу. Бог шанує по-українськи. Бог шанує слово свого слуги. Хвала Богу. Амен. God honors the word of his servant. Благословен Господь. Слава Йому. Не забудьте. Не забудьте. Радость есть крест. И надо его взять и нести. Безропотно. Безропотно. Нести. И есть между нами братья, которые понесли, принесли. И до сегодня, и до сего места Бог помог им, помог нам. Hasta aquí nos ayudó el Señor, как мы говорим по-английски, по-испански. До сего времени Бог помог нам. Слава Ему.